Недавно я ходила в необычную пивоварню. Это специализированное заведение, где люди покупают пиво для своих друзей и знакомых. Так что если вы хотите поднять настроение подруге, можете купить бутылочку и наклеить на доску ее имя. В следующий раз, придя в эту пивоварню, она скажет: «Вау, ты только посмотри на это! Бесплатное пиво! И только для меня!» Правда же, это так круто! Что может выразить любовь лучше, чем что-то бесплатное? Моя знакомая рассказала, что она постоянно покупает людям пиво. У нее несколько офисов рядом с пивоварней. Всякий раз, когда ей приходится иметь дело с капризным или неприятным клиентом, она приходит туда и покупает ему бесплатное пиво, чтобы почистить энергию и отпустить конфликт. Как насчет того, чтобы сделать что-то приятное для окружающих? Да, даже для тех, кто до чертиков вас раздражает. В особенности для тех, кто до чертиков вас раздражает. Сегодня постарайтесь сознательно отдать как можно больше и обратите внимание, как это изменит уровень вашей энергии.